К этой теме они подбирались осторожно, но все ближе и ближе, словно по спирали. Тут, наверное, важнее было не понять то, что случилось с матерью, а прийти к какому-то согласию. Нет, дела не так уж плохи. Всему как бы подводился итог для них обоих. А с января он снова будет преподавать в Клиффс-Миллс, начнется новая жизнь. Он получил от Дэйва Пелсона полугодовой контракт, подписал его и отослал назад. Что тогда будет делать отец? Жить дальше, полагал Джонни. У людей вырабатывается привычка, живут себе, и все. Разменивают день за днем без особых переживаний, без большого шума. Он будет навещать Герберта почаще, каждый уикенд, если нужно. Многое так быстро изменилось, что Джонни оставалось лишь медленно двигаться на ощупь, подобно слепцу в незнакомой комнате. Он поставил жаркое в духовку, пошел в гостиную, включил телевизор, затем выключил, сел и стал думать о Сэре. «Ребенок», — размышлял он, — «если она приедет рано, ребенок за нами присмотрит, так что все в порядке, тылы прикрыты, но от беспокойных мыслей отделаться не удавалось». На следующий день она появилась в четверть первого на модном маленьком пинто красного цвета, проехала по подъездной дорожке, припарковалась и вышла из машины. Высокая, красивая. Мягкий октябрьский ветерок шевелил ее светлые волосы. «Привет, Джонни!» — крикнула она, подняв руку. «Сэра!» Он спустился вниз и пошел навстречу. Она запрокинула лицо, и Джонни осторожно коснулся губами ее щеки. «Дай-ка я сначала вытащу императора», — сказала она, открывая заднюю дверцу. «Тебе помочь?» «Нет, мы прекрасно управляемся сами. Правда, Дэнни? Давай, малыш!» Ловким движением она расстегнула ремни, удерживавшие пухлого кроху на сиденье, и взяла его на руки. Дэнни, несколько обалдевший, с серьезным любопытством, оглядел двор, затем его взгляд остановился на Джонни, он заулыбался. «У-у-у», — сказал Дэнни и замахал ручонками. «Кажется, он хочет к тебе на руки», — сказала Сэйра. «Очень странно. Дэнни — истинный республиканец, весь в отца, он довольно сдержан в проявлении чувств. Хочешь подержать его?» «Конечно», — сказала Джонни с некоторой опаской. Сэйра улыбнулась. «Он не разобьется, да ты и не уронишь его», — сказала она, передавая Джонни малыша. «А если уронишь, он, скорее всего, подпрыгнет, как мячик. Отвратительно толстый ребенок». «Угу», — произнес Дэнни, доверчиво обвив рукой шею Джонни и довольно глядя на мать. «Просто поразительно», — сказала Сэйра. «Он никогда не идет к Джонни. Джонни!» Едва ребенок обнял Джонни, как на того нахлынули самые разные чувства, будто его омыли ласковые потоки нежной воды. И Джонни заглянул в душу малыша. Ничего темного, ничего тревожного. Все предельно просто, ни намека на его будущее, ни беспокойства, ни горьких воспоминаний и никаких слов, лишь ощущение тепла, чистоты и образы матери, какого-то мужчины, то есть самого Джонни. «Джонни?» — Сэйра с тревогой смотрела на него. «А? Все в порядке?» «Она спрашивает меня о сыне», — дошло до него. «Все ли в порядке с Дэнни? Есть ли причины для тревоги? Какие-нибудь неприятности? Все отлично», — сказала Джонни. «Если хочешь, пойдем в дом, но обычно я торчу на веранде. Еще насидимся у плиты, впереди целый день». «Что может быть лучше веранды? А Дэнни, похоже, хочет освоить двор». «Большой двор», — говорит она, — «да, малыш». Она потрепала сына по волосам, и Дэнни засмеялся. «А его можно оставить одного?» «Можно. Только вдруг он захочет съесть какую-нибудь щепку. Они большие, я их заготовила для растопки, сказала Джонни, осторожно опуская Дэнни на землю, словно китайскую вазу династии Мин. Заодно и размялся. Как ты себя чувствуешь? По-моему, лучше некуда, сказала Джонни, вспомнив, как он припечатал Ричарда Диса несколько дней назад. Вот и хорошо. А то ты был слабоват, когда я последний раз тебя видела. И Джонни кивнул. Операции? Джонни? Он взглянул на нее, и снова все странно соединилось. Какие-то догадки, чувство вины и затаенное ожидание чего-то. Она смотрела на него честно и открыто. Что? Помнишь? «Насчет обручального кольца», — он кивнул, — «оно было там, где ты сказал. Я выбросила его». «Выбросила?» — он нисколько не удивился. «Я выбросила его и ни слова не сказала об этом Уолту. Она тряхнула головой, сама не знаю почему. С тех пор оно не дает мне покоя. Забудь о нем». Они стояли на ступеньках лицом к лицу, кровь прихлынула к ее щекам, но глаз она не опустила. «Я хочу, чтобы мы кое с чем покончили», — сказала она просто. «Пока что нам такой случай не представлялся. Сэра, — начал было он и умолк, — он совершенно не знал, что говорить дальше. Внизу Дэнни проковылял 6 шагов, плюхнулся на землю и радостно... гукнул, не теряя присутствия духа. «Да», — сказала она, — «не знаю, хорошо это или плохо. Я люблю Уолта. Он порядочный. Любить его легко. Единственное, на что я, наверное, способна, — это отличить достойного человека от плохого. Дэн, тот парень, с которым я встречалась в колледже, был и из плохих. Ты дал мне почувствовать... совсем другое, Джонни. Без тебя я никогда не смогла бы оценить Уолта. Сэйра, ты не должна... Нет, должна, — возразила она. Голос ее стал низким и напряженным, потому что такое говорится раз в жизни. И человек либо понимает тебя, либо нет, но в любом случае все сразу становится на свои места, потому что снова затевать подобный разговор уже не в моготу. Она смотрела на него умоляюще. «Ты понимаешь?» «Да, кажется, понимаю». «Я люблю тебя, Джонни», — сказала она. «И всегда любила. Я пыталась убедить себя, что мы разлучились по воле Божьей. Не знаю, разве испорченная сосиска — это тоже воля Божья? Или те двое, мчащиеся среди ночи по шоссе? Единственное, чего я хочу...» И теперь она говорила с каким-то странным нажимом. Слова ее звенели в прохладном октябрьском воздухе, словно золотая пластинка под молотком чеканщика. «Единственное, чего я хочу, это получить то, что было у нас отнято». Голос ее дрогнул. Она опустила глаза. «Хочу всей душой, Джонни. А ты?» «Да», — сказал Джонни. Он протянул руки, но Сэйра отрицательно покачала головой и отступила. Он смутился. «Только не при Дэнни», — сказала она. «Может, это и глупо, но только я буду чувствовать себя так, будто изменяю мужу у него на глазах. Я хочу испытать все, Джонни». На щеках ее вновь появился очаровательный румянец. Он подействовал на Джонни опьяняюще. «Я хочу, чтобы ты обнимал меня и целовал, и любил», — сказала она. Голос ее снова дрогнул, почти оборвался. «Наверное, это нехорошо, но я ничего не могу с собой поделать. Пускай нехорошо, зато правильно, справедливо». Он смахнул слезу, которая медленно сползала по ее щеке. «Один-единственный раз, да?» Она кивнула. «Сейчас мы попробуем вернуть все, что потеряли за эти годы. Все, что было бы, не случись непоправимое. Она подняла глаза, они были еще зеленее, чем всегда, и полны слез. «Мы сможем вернуть все сразу, Джонни?» «Нет», — улыбаясь, сказал он. «Но можем попытаться». Она с нежностью взглянула на Дэнни, который безуспешно старался влезть на чурбак. «Он будет спать», — сказала она. Они сидели на веранде и смотрели, как Дэнни играет во дворе под бездонно-голубым небом. Они не спешили, казались спокойными, хотя их постепенно охватывало возбуждение. Они оба это чувствовали. Сейра расстегнула пальто и села на качалку, закинув ногу на ногу. Она была в светло-голубом шерстяном платье, волосы в беспорядке раскинулись по плечам, их шевелил ветер, румянец не сходил с ее щек, а высоко в небе с запада на восток плыли белые облака. Сейра с Джонни болтали о разных мелочах. Торопиться было некуда. Впервые после выхода из комы Джонни не считал, что время — его враг. Отняв у них главное, оно предоставило им эту маленькую отдушину. И теперь они могут использовать ее ровно столько, сколько понадобится. Они говорили о знакомых, которые поженились, о девушке из Клиффс-Миллс, получившей именную стипендию, о независимом губернаторе штата Мэн. «Посмотри на него», — сказала Сейра, кивая в сторону Дэнни. Малыш сидел на траве подле решеток для плюща, поставленных Верой Смит. Он засунул в рот большой палец и сонно глядел на Сейру и Джонни. Она достала с заднего сиденья Пинта походную кроватку. «Можно его уложить на веранде?» — спросила она Джонни. «Ведь совсем тепло. Пусть поспит на свежем воздухе». «На веранде ему будет хорошо», — сказала Джонни. Она поставила кроватку в тени, уложила в нее сына и закрыла его до подбородка двумя одеяльцами. «Спи, малыш», — сказала она. Он улыбнулся и тут же закрыл глаза. «Вот и все?» — спросила Джонни. «Вот и все», — согласилась Сейра. Она подошла к нему и обхватила его шею руками. Он услышал, как под платьем зашуршала нижняя юбка. «Я хочу, чтобы ты поцеловал меня», — сказала счастливая Сейра. «Я ждала 5 лет, и Джонни, когда ты снова меня поцелуешь». Он обнял ее за талию и осторожно поцеловал. Ее губы раскрылись. «Ах, Джонни!» — сказала она, уткнувшись ему в шею. «Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, Сейра». «Куда мы пойдем?» — спросила она, отстраняясь. Глаза ее стали ясными и темными, как изумруды. «Куда?» «Сейра?» «Нет, Джонни, не говори ничего. Пора. Я только хотел сказать, какая ты красивая. Правда?» «Правда», — ласково сказал он, — «милая Сейра». «Мы все вернули?» — спросила она. Джонни улыбнулся. «Мы сделали все, что могли».